4. Большую часть того последнего дня Трой ходила из своей комнаты в театрик и обратно, стараясь ничего не забыть, тем более что вещей у нее было немало. Кот Карабас решил обосноваться в ее комнате. Вспоминая о том, где он провел минувшую ночь, Трой всякий раз вздрагивала при прикосновении к его шерсти. Впрочем, они давно уже были в дружеских отношениях, так что вскоре Трой стало даже приятно в его обществе. Поначалу Карабас наблюдал за ней с некоторым интересом, время от времени вскакивая на узлы с одеждой, которые она разложила на полу и на кровати. Когда Трой отпихнула его, он заурчал, негромко мяукнул и прижался носом к ее руке. Вот бы узнать, он действительно переживает утрату хозяина. Карабас забеспокоился, и Трой открыла дверь. Пристально взглянув на нее, он опустил хвост и вышел наружу. Ей показалось, что он снова замяукал на лестнице. С неясной тревогой в душе Трой вернулась к сборам, время от времени прерываясь, чтобы нервно пройтись по комнате или взглянуть в окно на мокрые от дождя деревья. Трой наткнулась на рабочий блокнот и принялась машинально набрасывать портреты членов семьи. Не прошло и получаса, как все анкреды были зарисованы, впрочем, получились не столько рисунки, сколько карикатуры, которые она потом покажет мужу. Испытав мгновенный укол совести, Трой поспешно закончила паковать вещи. Ту часть багажа, которая не поместится в машину, присланную ярдом, Томас вызвался отправить почтовым вагоном. Трой угнетало ощущение какой-то нереальности происходящего, словно она сейчас оказалась на переломе собственной жизни. Она утратила контакт не только с окружением, но и с самой собой. В то время как ее руки сворачивали и укладывали один за другим предметы туалета, мысли бесцельно метались между теми событиями, что случились за минувшие 24 часа, и теми, которым еще предстоит случиться. «Я похожа на путешественника», — уныло думала Трой, — способного говорить только о спутниках да о всяких мелких дорожных происшествиях. А Рори — совершенно неинтересны анкреды, с которыми ему, скорее всего, даже познакомиться не придется. Обед получился призрачным повторением завтрака. Опять собрались все анкреды, опять они придавали своим голосам особое звучание, опять красноречиво говорили о своей скорби, в неискренность которой Трое не слишком хотелось верить. Она почти не прислушивалась к общей беседе, улавливая лишь обрывки разговоров. Мистера Реттисбона повезли к пастору, Томас диктует по телефону текст некролога, похороны во вторник. Голоса не умолкали. Вот и к ней кто-то обратился. В местном еженедельнике прослышали о портрете. «Найджела Бадгейта рук дело», — подумала Трой, — и хотели бы прислать фотографа. Трой что-то возразила, что-то предложила. Седрик, который до сих пор молчал и лишь беспокойно ерзал на своем месте, при обсуждении этой темы немного оживился. Затем речь зашла о мисс Оренкурт, которая заявила, что выйти к столу не в состоянии, и обедала в собственных апартаментах. «Я видела, как ей несут полный поднос», — заметила со своим обычным загробным смехом Миллимент. «Не похоже, что у нее пропал аппетит?» «Тью!» — прошелестели анкреды. «Нам скажут», — спросила Полин, — «как долго она рассчитывает?» «По-моему, не дольше», — не дала ей договорить Дездемона, «чем потребуется, чтобы завещание вступило в силу». «А я вот что скажу», — заговорил Седрик, и все присутствующие повернулись к нему. «Быть может, сейчас немного неловко и преждевременно об этом говорить, но задуматься самое время. Наша милая Соня незамужняя, а это совсем не одно и то же, что вдова папа. Что скажете?» За столом воцарилось настороженное молчание, и его нарушил Томас. «Ну да, конечно», — мягко сказала, наглядывая родичей, «но это зависит от того, как составлено завещание, то есть назначена доля Сони Оренкурт или моей жене Сони и все такое прочее». Полин и Дездемона на мгновение задержали взгляд на Томасе. Седрик провел дрожащими пальцами по волосам, Финалла и Пол не оторвались от своих тарелок. Миллимент с несколько натужной непринужденностью сказала: «Ну, бежать впереди паровоза мы не будем». Полин и Дездемона переглянулись, Миллимент употребила сакраментальное «мы». «Это же ужасно», — резко оборвала всех Финелла. «Ужасно затевать разговор о дедовом завещании, когда он здесь, наверху, лежит». Не договорив, она закусила губу. Трой заметила, как Пол потянулся к ее руке. Джанетта Анкрет, молчавшая на протяжении всего обеда, улыбнулась дочери, осуждающе и тревожно. «А ведь ей не нравится», — подумала Трой, — «когда Финелла ведет себя, как все Анкреды». «Дорогая Фен», — негромко проговорил Седрик, — «ты-то, конечно, можешь позволить себе быть такой великодушной, такой нравственной. То есть, я хочу сказать, тебя же в этой лодке точно нет». «По-моему, Седрик, это звучит довольно оскорбительно», — сказал Пол. «Ну что, все высказались?» — поспешно вмешалась Полин. «В таком случае, миссис Олейн, быть может...» Извинившись, Трой под каким-то предлогом отказалась перейти вместе с дамами после обеда в гостиную. Выйдя в холл, она услышала, что к дому подъехала машина. Баркер уже стоял на крыльце. Он впустил троих мужчин, одетых в черные костюмы и с широкими черными галстуками. В руках у двоих были черные саквояжи. Третий, бросив взгляд на Трой, что-то тихо сказал. «Сюда, пожалуйста», — пригласил Баркер, провожая гостей через холл в маленькую приемную. «Сейчас я доложу сэру Седрику». Усадив посетителей, Баркер отправился с докладом, а Трой осталось переваривать официальное признание нового положения Седрика. Она искоса посмотрела на стол, где старший из трех, с привычной ловкостью свидетельствующий едва ли не об искусстве жонглера, то ли уронил, то ли позволил упасть визитной карточке, а потом легким щелчком отправил ее вперед, так что карточка скользнула под книгу, которую Трой сама принесла из библиотеки, чтобы скоротать время после обеда. Надпись на визитке была отпечатана шрифтом крупнее и темнее обычного: «Мортимер, сыновья и Лоум, бюро ритуальных услуг». Трой подняла книгу и дочитала надпись «И бальзамирование».